Глава 15. Убийца, превзошедший в своем мастерстве бога смерти. Не в силах больше сдерживать нервное напряжение, несколько десятков мехов устремились в атаку. Лазерные мечи засверкали, ослепляя глаза. Бах-бах-бах-бах-бах! Зрители притихли, наблюдая очередную мясорубку. Лазерные мечи оказались бессильны против Борея. Не стоило забывать, что его пилот являлся непобедимым в ближнем бою. Оленёнок стиснул зубы. Он уже устал наблюдать, как один за другим умирали члены его команды. Уничтожив троих мехов, Борей вдруг активировал принудительный контроль и полетел к стене стоявшего сбоку здания. Одновременно с этим один из внезапно выпущенных источников магнитного поля закрепился в центре группы снайперов. Пока все пытались сообразить, что происходит, бог ветра опустился на землю и раздался выстрел. Бам! Один из снайперов попал в цель. «Ха-ха-ха! Я попал! Попал! Вы видели? Я попал в него!» В восторге завопил один из снайперов. Но в следующее мгновение его мех взорвался. Оленёнок поскорее отступил назад. «Чёрт возьми, вот идиот! Сначала нужно разрушить его защитный слой!» Последние оставшиеся 5 снайперов были уничтожены, а Борей, по очереди использовав 3 магнитных источника, исчез. Он пронёсся словно торнадо, и оставшиеся члены отряда оленёнка почувствовали себя довольно неуютно. Из сотни полных решимости бойцов осталось всего 26. Но тут же снова возникла опасность. Бог ветра вновь обрушился на них с неба. Всех охватило какое-то оцепенение. Даже электрические щиты активировались уже не так резво. Это ещё больше облегчало задачу Ван Джену. Мгновенно покончив с очередной жертвой, он выпустил магнитный источник и также мгновенно исчез. Он уже достиг абсолютной свободы в управлении Борея. Ван Джен мог делать с ним всё, что ему вздумается. Это был самый быстрый мех из всех, какие ему до сих пор доводилось использовать. Он буквально подавлял противника своим превосходством, заставляя тупить и впадать в ступор. Бах, бах! В одно мгновение ещё 2 меха были взорваны. Их уничтожили из винтовки? Звук выстрела показал, где находится Борей. Он подобрал оружие одного из убитых снайперов. Чёрт, блин! Ведь с ним теперь вообще невозможно справиться! Один мех засветился и исчез. Его выкинуло? Конечно, отряд не может сдаться одному противнику, но... всегда ведь можно просто вылететь из игры. Игрок под ником «Всадник на Ишаке» оказался самым сообразительным. Последние защитники оленёнка один за другим стали исчезать. Квартал опустел, и посреди улицы остался лишь оленёнок на своём тиране. Прямо перед ним вонзился магнитный источник, и вслед за ним с лёгкостью опустился на землю бог ветра. Их разделяло 30 метров, и они стояли лицом к лицу, глаза в глаза. Оленёнок истерически хохотнул, и его тиран взвился в небо. Это было умение его меха – ракета. Комментатор был полон решимости сойтись в последнем смертельном столкновении со скелетом. Ведь это он – великий и могучий, ужасный и непревзойдённый олень. Надо отдать должное оленёнку, он действительно был преисполнен отваги и далёк от мысли о бегстве. Никто не заставит его поедать эти чёртовы коробки снова. Бабах! Все зрители замерли в гробовом молчании. Оленёнок не долетел до скелета. Он со всей дури врезался башкой об стену и разбился. Тиран считался неплохим мехом, но рванув изо всей силы, не активировав при этом энергетический щит и даже не использовав свой титановый щит, он просто-напросто убился об стену. Ракета его доконала. Искры разлетелись во все стороны. Игра закончена. Победа красных! Ван Джен даже немного растерялся. И это всё? Несколько секунд стояла гробовая тишина, а затем раздался дикий ор. Слов было не разобрать, из-за стены до слуха Яцесу доносился лишь какой-то драконий рёв. У неё снова защипало глаза, она не могла удержать слёзы. Всё это оказалось настолько неожиданно. Она даже не представляла, что бог ветра способен на такое. А ведь это её творение. Дело было даже не в репутации фирмы. Задета была гордость самой Яцесу. Она вложила всю душу в этот проект. Она хотела доказать, что девушки тоже могут конструировать хороших мехов. Цесу верила, что она не просто дочка Ебинвэня и наследница компании. Нет, у нее есть способности. Это было охренеть как круто! Когда я только взглянул на этого меха, сразу понял, что он необыкновенный. Черт возьми, это же наш мех, сделанный на земле! Наша земная компания ОМГС создала такого суперского меха! Те, кто его обхаивал, просто толпа лохов. Не разбираются, так хоть не лаяли бы! Да ты козлина! Ты же сам его поливал грязью! Разве? Я, должно быть, был пьян в дрова. Но теперь я фанат ОМГ, понятно? Это самый суперский, самый передовой в мире мех! Аслан и Атлантида отдыхают! Земля рулит! Да здравствует ОМГ! Вот это да! Он же непобедим! У Атлантиды мехи имеют ограничения на количество перемещений. А Барыжи может прыгать так хоть вечно. Надо только уметь им управлять, и на городской местности никто не сможет тебя победить. Носится как ураган. Не зря он бог ветра. Он просто супер! Чэнь Сю настолько разволновался, что не мог произнести ни слова. В этот раз выпуск аналитического видео представлял из себя довольно сложную задачу. Нужно было сделать разборы множества моментов, начиная от демонстрации мастерства пилотажа и заканчивая всяческими хитроумными трюками, вроде отвлекающих маневров и заманивания противника в ловушку, которые много раз демонстрировались в этом сражении. Когда противник ожидал, что скелет совершит прыжок, он всего лишь оборонялся. Когда все думали, что он отступит, он атаковал. А когда от него ожидали атаки, он отступал. Этот мех носился как ветер и вел себя совершенно непредсказуемо. Да, он действительно бог ветра. Плюс еще появление тонкого энергетического щита, который дал стимул многим слабым игрокам повысить свое мастерство на новый уровень. Ведь пока не научишься как следует использовать остатки энергии, у тебя не выйдет его использовать. Барей оказался действительно прекрасным мехом и полностью оправдывал свое название. Когда олененок после игры вернулся в студию, Яо Алин прищурился и насмешливо посмотрел на него. «Дорогой коллега-олень, необходимо подвести кое-какие итоги. Бог с ними, с коробками из-под молока. Но вы должны ясно высказаться, признаете ли вы свое поражение». Олененок бросил невозмутимый взгляд на своего коллегу. «Поражение? Вы шутите, дружище Алин? Вы все неправильно поняли. Я с самого начала заявлял, что я съем коробки, если скелет победит меня в дуэли один на один. Разве это он меня уничтожил? Или, может быть, я отступил и вышел из игры?» Яо Алин так и остался стоять с открытым ртом. «Блин! Да он еще больше обнаглел!» Дословно олененок говорил именно так. И в буквальном смысле был прав. Он сам взорвался, а не был взорван. Не случайно он выбрал тирана. Хитрый олененок, видимо, заранее все продумал. Если бы конструктор тирана знал, что его меха используют подобным образом, он бы лопнул от злости. «Не надо делать поспешных выводов, молодой человек! Что ж, на этот раз скелету досталась легкая победа. Мы все не разобрались как следует, что собой представляет Барей, бог ветра. Его официальное представление в ЗВ было не совсем полным. Вот теперь всем стало ясно, что это превосходный мех. Можно прямо сказать, это выдающийся супервысококлассный мех. Но когда обычный мех дерется против обычного меха, это одно. А когда топовый мех дерется против обычного меха, это совсем другое». Олененок, глазом не моргнув, сумел вывернуться из этой ситуации, ловко замяв дело и принизив победу скелета. У Яо Алина просто челюсть отвисла. Только теперь он понял, почему олененка называют великим оленем. Взглянув с нескрываемой насмешкой на обалдевшего Яо Алина, олененок заорал. «Эй, уберите отсюда этот мусор! Он загораживает мне весь вид!» Недовольный уборщик вынес коробки из помещения. Комментатор гордо поправил прическу. «Да у тебя мозгов не хватит, малыш, чтобы тягаться с дядей оленем!» Тем не менее, несмотря на невозмутимый вид, на лбу у олененка выступили капли пота. Ему буквально в последний момент удалось найти выход из положения. Ведь изначально он планировал использовать ракету, чтобы эффективно прикончить скелета. Но в тот момент он реально испугался, да так, что руки-ноги обмякли. Черт возьми! В драке со скелетом один на один он явно не смог бы ничего сделать. И потому, когда все его оставшиеся союзники начали покидать игру, он и сам почти решился на это. Однако в последнюю секунду все же сообразил, как ему сохранить свое достоинство. Можно сказать, спасла смекалка.